Глава 9. Мы молча стояли друг напротив друга, изучая друг друга. Его взгляд был полон интереса, как будто он давно ждал этой встречи и теперь наслаждался каждой секундой. Внутри же меня бушевал ураган эмоций. Сомнение, что это действительно он, боролось с узнаванием. Сердце билось быстрее, а ладони предательски вспотели. «Артём», — наконец произнесла я, стараясь скрыть дрожь в голосе. Он улыбнулся, и эта улыбка была такой же теплой и искренней, как и прежде. «Привет, Лиза», — сказал он, делая шаг вперед. Его голос звучал так знакомо, что я на мгновение закрыла глаза, пытаясь справиться с волнением. «Давно не виделись», — добавил он, присаживаясь в кресло напротив. «Да», — кивнула я, стараясь не отводить глаз. «Кажется, 7?» «8, если быть точным», — усмехнулся он, закрывая за собой дверь и уверенно проходя в мой кабинет. «Чем обязана?» — спросила я, чувствуя, как мои сомнения усиливаются. «Соскучился», — ответил он, глядя мне прямо в глаза. «Могу узнать, как наш сын?» Его слова, как ледяной душ, обрушились на меня. Я замерла, не зная, как реагировать. «Наш сын?» — пронеслось в голове. Эти слова резали, как нож. «Мой сын?» — холодно ответила я, пытаясь вернуть самообладание. «Нормально. Мы на работе, и поэтому давай ближе к делу». Я села в свое кресло, стараясь выглядеть собранной, но внутри меня все кипело. Этот разговор был словно удар под дых. Сердце колотилось так сильно, что я едва могла дышать. «Какая важная!» — хмыкнул он. Его голос звучал холодно и насмешливо. «Замуж тебя зову. Ты ж хотела? Вот приехал сказать, что забираю тебя и сына в Москву. Возглавишь главный маркетинговый офис». Он перечислял это все, словно я уже согласилась. «Нет», твердо заявила я, но голос дрогнул. Я предполагал нечто подобное и перестраховался. Его лицо изменилось, он внезапно преобразился, стал похож на загнанного зверя, даже его улыбка была похожа на оскал. «И что же это?» — с недоверием спросила я, чувствуя, как внутри все сжимается от тревоги. «Я знаю, что это ты скупила тогда акции». Его слова прозвучали как приговор. «Было сложно узнать, но наш человек потратил на это несколько месяцев. Знаю, что у тебя не хватает всего 6%, чтобы спасти предприятие. Дальше что?» Недоумевала я, не понимая, к чему он ведет. Ну, узнал он. Все равно это бы выяснилось на ближайшем собрании. Оставшиеся акции у меня. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Я почувствовала, словно между нами пролегла невидимая, но плотная стена недосказанности. Ложь или что-то большее? Я не знала, но понимала, этот разговор изменит все. «Допустим. Я тебе зачем?» Он не сразу ответил, его взгляд стал цепким, словно он изучал меня, пытаясь понять, как лучше преподнести свои мысли. Наконец он заговорил. «А как же? Мне нужна семья, ребенок. Вышестоящее руководство поставит меня руководителем Северного холдинга». В его голосе появилась мечтательность, но в глазах мелькнула тень расчетливости. «То есть ты им солгал, сказав, что у тебя есть семья и ребенок ради должности?» Я смотрела на него, чувствуя, как внутри закипает гнев. Он стал еще хуже, чем был. Полностью перестал быть человечным. Он улыбнулся, но в этой улыбке не было ни капли искренности. «И что? Мне дадут нужную должность. Ты получишь это предприятие. И будем жить дальше, как жили. Но не считая моментов, когда надо будет появляться вместе. Ты предлагаешь сделку? Без физического контакта и чисто на людях, без формального оформления брака?» Я изогнула бровь, стараясь скрыть отвращение. Мне это показалось слишком простым решением. Он хмыкнул, его взгляд стал сальным, и он пробежал им по мне, словно оценивая как товар на рынке. Внутри меня все сжалось от неприязни. Он заметил это и криво улыбнулся. «Вот тут заковырка, как вы любите говорить в провинции». Он сделал паузу, наслаждаясь моим напряжением. Я отвернулась, стараясь не показывать, насколько мне противно. «Я не буду участвовать в твоих грязных играх». Его улыбка стала шире. «Знаешь, иногда нужно просто закрыть глаза на некоторые вещи». Я сжала кулаки. «Я не та, кого ты можешь купить или обмануть». Он наклонился ко мне, его дыхание было тяжелым и неприятным. «А я не пытаюсь тебя купить. Я просто хочу, чтобы все было так, как нужно мне. Ты своим появлением сломаешь мальчику психику». Голос дрожал от отчаяния, но я пыталась держать себя в руках. «Ты не представляешь, как это ранит его, как разрушит его жизнь». Артём усмехнулся, откинувшись на спинку кресла, и посмотрел на меня с холодным безразличием. «Да брось», — отмахнулся он, словно от мухи. «Я подарю пару игрушек, свожу в парк аттракционов. Что там любят пацаны в 7 лет? Разве это сложно?» Внутри все сжалось от боли. Он говорил об этом так легко, будто речь шла о покупке новой машины или выборе подарка. Но это было не просто решение, это была чья-то жизнь, будущее маленького человека, который ни в чем не виноват. «Он тебе что, игрушка?» Мой голос сорвался на крик. «Хочу — куплю, хочу — стану отцом, хочу — перестану им быть. Ты хоть представляешь, что это значит для него, для меня?» Он нахмурился, но в его глазах не было ни капли раскаяния, только раздражение. «Ты слишком драматизируешь», — отрезал он. «Это бизнес, ничего личного. Ты получишь свое предприятие, я получу должность, все по-честному». Я не могла поверить своим ушам. Это было слишком жестоко, слишком бесчеловечно. Я пыталась найти в его словах хоть каплю сострадания, хоть намек на то, что он понимает, насколько это неправильно, но видела только пустоту и холод во взгляде. «Ты не понимаешь», — прошептала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Ты не можешь просто так сломать чью-то жизнь ради своих амбиций. Это не игра, это не сделка». Он вздохнул. Ему было скучно. «Хочешь получить акции? Придется расписаться по-быстрому и установить отцовство». Его голос стал жестким, почти приказным. «А хочешь развода? Получишь его только с отказом от алиментов и некой суммы мне в компенсацию за потерю семьи». Мир вокруг меня рушился. Это было не просто предательство, это была настоящая катастрофа. Он собирался перевернуть с ног на голову не только мою жизнь, но и жизнь моего сына. «Ты просто чудовище», — прошептала я, не в силах сдержать слезы. «Ты недостоин ни любви, ни уважения». Артем усмехнулся, но в его усмешке не было ни капли юмора, только злоба. «Зато я достоин должности», — ответил он, вставая из-за стола. «И я ее получу. А ты? Ты можешь делать, что хочешь. Но не думай, что сможешь меня остановить». Он развернулся и вышел из кабинета, оставив меня одну, дрожащую от гнева и боли. Я сидела в кресле и пыталась понять, как теперь жить дальше, как спасти себя и своего сына от этого чудовища. Все, чего я хотела сейчас, это забыть этот разговор и больше никогда не видеть Артема. Но я знала, что это будет не так просто.